Я слышал, находясь в Керенском, как с той стороны кричали солдаты: «Кого вы поддерживаете? Лакея союзников?» Тогда я сказал: «Мне ясно одно. Керенский мертв, как мертво всякое прошлое». Руденс взял на ладонь грубый четок, сжал, янтарь пискнул и примолк. «У меня свой взгляд на причины того, что произошло в России. Сила никогда не была хорошим средством в борьбе с идеями. Мне это, может, не нравится, господин Репнин, но это факт, с которым я привык считаться. И потом, мои друзья в Америке говорят, мы привыкли, что кандидат в президенты добр, пока он кандидат. В Америке он обещает дать людям работу, в России — землю. Народ легковерен. Я хочу, чтобы вы возразили мне», — закончил он и взглянул на дверь, ведущую в столовую. Видимо, обед был уже накрыт. Репнин не торопился перейти в столовую. Шел, думал. Американец — человек дел. Он все расчленил по звеньям. Первое звено. Он хочет знать, точно не обманываясь, кто владеет реальной властью в России. Пока была жива знаменитая русская бюрократия, этот вопрос был не важен. Сегодня нет проблемы насущной. Новая бюрократия еще не создана. Может, поэтому впервые за многовековую историю России именно в эти месяцы короткие и, быть может, приходящие, хозяином положения является сам народ. Мы привыкли, что кандидат в президенты добр, пока он кандидат. Да можно ли подкупить народ, навести его на ложный след, лишить бдительности? Земля и мир — это подкуп или все много сложнее? В чьих руках власть и насколько она прочна? Вот первое звено в цепи вопросов, которые интересуют американца. Они вошли в столовую. «На моем столе можно играть в футбол, поэтому я велел составить его», — сказал Робинс. Сам вид стола, покрытого крахмальной скатертью, являл для Репнина нечто праздничное. Впрочем, не одна скатерть украшала стол. Видно, не оскудели запасы питерских складов американцев с вином и хлебом, консервированным мясом и маслом, если в январе 18 года можно было сервировать стол таким образом. «Все просто», — сказал Робинс и взял бутылку виски. «Дадут советы земли, останутся у власти. Не дадут, расстанутся и с властью, и, пожалуй, с головой». «Наверное, мы с американцем разные люди», — подумал Николай Алексеевич. «Но и для него проблема проблем. Дадут советы мир и землю». В тот раз в беседе с Лениным Репнин отверг такую перспективу напрочь. «Вы повели за собой это большинство, не сказав ему всей правды», — бросил Репнин тогда с лихой решимостью. «Вы не дадите ни земли, которую народ жаждет, ни мира, по которому народ истрадался. Но надо ли говорить сейчас все это Робинсу?» «Не надо». «Почему?» «Сразу и не соберешься с мыслями, но говорить не надо. Отказаться сейчас от декрета о земле и мире значит наложить на себя руки», — сказал Репнин. «Нет, советы этого не сделают», — закончил он, желая дать разговору иной ход. «Значит, власть их прочна, господин Репнин?» — спросил Робинс. Его вилка повисла над хлебницей. «Мне кажется, да», — ответил Николай Алексеевич, помедлив. Робинс взял хлеб. «Предположим, эта истина установлена», — отозвался Робинс. Его мысль развивалась неумолимой последовательностью. «Предположим, тогда что надо сделать, чтобы удержать советы от Бреста?»